импульса, который на 220, минус возраст. Это максимальная частота. На этом пороге мы делаем пробы и снимаем рефкардиограмму. К 95-летию ГТО. Завкафедры спортивной медицины Университета спорта Андрей Смоленский. В программе «Настоящее историческое». В субботу в 22.10 по Москве и по времени Якутска. Радио России. Слушает страна. Весь мир. Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех». 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли. Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет. Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир. Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм. Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты. Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции. Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой. У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт. От безысходности. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда. Добрый вечер. Меня зовут Александр Кукис, и я хочу представить вам радиоспектакль, который вы можете прослушать сегодня и завтра в то же самое время. Когда мы были молодые, то я вам, дорогие друзья, вспоминайте. Да так вот, когда мы были молодые, мы не только чушь прекрасную несли, как сказано в одной известной песне, мы еще и много читали. Ну, не только там Васек Трубачев и его товарищи, но и зарубежную классику. Ну, правда, Винни-Пуха тогда еще не было, зато были такие книги, как «Дети капитана Гранта», «20 000 лье под водой», «Таинственный остров», «15-летний капитан», «С земли на луну», «Вокруг света за 80 дней», «500 миллионов бегумы». Что-то я даже забыл. А, да, «Путешествия и приключения капитана Гаттераса», например. И все это связано, как вы понимаете, с именем выдающегося французского писателя Жюля Верна. Ну, впрочем, почему выдающегося? Даже великого. Вот смотрите, основные свои произведения, которые, собственно, сделали его знаменитым, Жюль Верн написал в 60-е годы 19 века. И вот именно тогда он предсказал множество технологий, технических открытий, опередив свое время. Сбылись его такие предвидения, как подводные лодки «Наутилус», которые мы знаем, полет на Луну, причем с описанием невесомости, стартом из Флоридского порта и посадкой в океане. Там самолеты, вертолеты, акваланги, видеосвязь. Небоскребы, тоннель под Ла-Маншем. Представьте себе, наша Транссибирская магистраль. И даже печально известные, но уже не наши, электрические стулья. Жюль Верн родился в один год с Львом Толстым. Умер, правда, на 5 лет раньше нашего классика, но успел написать, представьте себе, 63 романа. 20 повестей, рассказов и сказок, 35 очерков, статей, научных трудов. Не забудем, что Верн был членом французского географического общества. И, наконец, 32 пьесы. К сожалению, о театральной славе Жюля Верна энциклопедии умалчивает. Зато огромное количество экранизаций его произведений во всем мире трудно перечислить. Короче говоря, сейчас прозвучит первая часть радиопостановки, которая хранится в нашем гостелерадиофонде.